Вели! Но вот тебе мой сказ. Как только ты с армяшкой еще напьешься, сейчас мы собираемся на пароход и едем в Ялту. Лучше там проживем лишнюю неделю. Душечка, мы еще и половину Константинополя не видали. Кроме того, надо съездить на Принцевы острова, в скутере, на гуляние на пресные воды. Черт с ним, с Константинополем! Но ведь ты так стремилась сюда, так хотела. Я думала, он трезвый город, а он пьянее Нижнего Новгорода во время ярмарки. Из одной-то выпивки да так казнить город, ай-яй-яй. Николай Иванович покачал головой и, выйдя на лестницу, велел встретившейся ему Тамаре подать самовар. Нотации продолжались, но их прервал появившийся Карапет. Он сам внес самовар, поставил его на стол, поклонился супругам и сказал Николаю Ивановичу: «Помнишь, что вчера обещал, дюша мой Фензим? Как родится, дюша мой, у твоей барыни сударыни сын, сейчас Карапет к тебе его в Петербург крестить приедет. По рукам вчера хлопнул, значит, верно?» Обратился он к Глафире Семеновне. «Пойдите вы, мало ли что с пьяных глаз говорится», — отвернулась от него та. Заварили чай. Карапет не уходил. Он свернул папироску и подсел к столу. «Давай, мадам барыня-сударыня, и мини-чаю», — сказал он. «Голова у Карапетки болит, но Карапетка, ой-ой-ой, какой молодец! Он принес и лекарство!» Армянин полез в карман шаровар и вытащил оттуда маленькую бутылочку. «Что это? Коньяк? Ни за что не позволю в нашей комнате пить!» — воскликнула Глафира Семеновна. Армянин выпучил глаза. «А чего, барыня-сударыня, ты сегодня такой петух?» — спросил он. «От того, что не желаю, чтобы у нас было пьянство». «Пьянство? Фу! Зачем такие кислые слова, душа мой? Я хочу полечить себя и твой муж, душа мой, а я не позволяю». Армянин покачал головой и спрятал бутылку в карман. «Ох, какой строгий у тебя мадам, дюша мой Фензим!» — обратился он к Николаю Ивановичу. «Совсем такая же орел, как мой покойница жена». Все молча пили чай. «Ну, через час надо в скутере ехать», — сказал, наконец, Карапет. «Я не поеду», — отрезала Глафира Семеновна, сидя надувшись. «Как не поедешь, дюша мой, кума мой милый? Вчера обещала ехать, а туфли покупать, а кладбище смотреть, а дзервиши турецкие видеть». «Да ведь вы опять напьетесь, потом и возись с вами. Какое мне удовольствие с пьяными ездить?» «Глаш, да где же можно напиться-то на кладбище? Ведь мы на кладбище едем. Турецкое кладбище посмотреть», — начал уговаривать Глафиру Семеновну муж. «Кто вас знает? Да вы и на кладбище вино найдете». «Ну вот, ну полно. Да ведь там на кладбище мусульманский монастырь, монастырь дервишей». «Ах, уж я теперь и в мусульманские монастыри не верю», — махнула рукой Глафира Семеновна, но все-таки сдалась. «Ну вот что», — сказала она, — «я поеду в скутере, но как только я увижу, что вы хоть один глоток вина сделаете, сейчас же я домой и уж завтра вон из Константинополя».